Глава 18. Бран покинул Луну за полночь, отправившись по каким-то своим загадочным вороньим делам, и она с трудом уснула вновь. Возвращение Маркуса нарушило ее привычный распорядок дня и вновь заставило думать о Дэниеле. Его образ не покидал ее последние недели. Ужасная природа его смерти и ее участие в этом продолжали терзать ее и, возможно, будут мучить до конца жизни. С тех пор, как она приехала в Рейвенсвуд, она много раз просыпалась на мокрых от слез подушках с ощущением тяжести в груди и паникой. Найдут ли ее и заставят ответить за смерть Дэниела? Среди множества забот, которые подкинул ей Рейвенсвуд, она все еще не могла решить, что было бы страшнее — остаться или уйти. Дэниел был поразительным молодым человеком, несгибаемым в своих убеждениях и верившим в собственную миссию. Ее мысли блуждали в неведомых далях, и она поймала себя на том, что сравнивает его с Маркусом. Оба высокие, но Дэниел сухощавый и гибкий, а Маркус, как, возможно, выразилась бы ее бабушка, сложен как кирпичный клозет. В обоих было что-то застенчивое, и в то же время именно это было частью их притягательности. Она восхищалась их разными сильными сторонами. Дэниел волновал ее, а Маркус дарил чувство безопасности и защиты. Но можно ли было ему доверять? Погруженная в тревожные раздумья, она вдруг услышала хлопок двери где-то внизу. Выскользнула из постели, чтобы проверить, что случилось, и при свете полной луны на ясном небе заметила тень, скользнувшую в сторону леса. Фигура была слишком жилистой, чтобы это мог быть Маркус, и она предположила, что это мистер Вебер вновь отправился куда-то. Но что же манило его в лес в столь нечестивый час? И тут она увидела их. Дюжину мертвых белых бабочек, разбросанных по полу ее спальни. На мгновение она подумала, не Бран ли принес их, но в таком случае он бы их съел. Нет, это был чей-то умысел. Похоже, их оставили как предупреждение. Это странно, особенно потому, что совсем недавно она так решительно отождествляла себя с пойманной бабочкой. И все же она была уверена. Никто не заходил в ее комнату с тех пор, как она легла спать. Ни один живой человек, по крайней мере. Луна вернулась в постель, и вскоре в комнату начал проникать рассвет. В очередной раз ее поразило отсутствие птичьего пения. В Лоубридже, как только светлело небо, малиновки и черные дрозды начинали свой концерт. Их веселый хор ознаменовывал начало дня и суету, сопровождающую поиск пары и борьбу за гнезда. А в Рейвенсвуде казалось, будто все живые существа, кроме Брана, избегали леса. Может, это из-за колодца, что привлекал злых духов и темных колдунов? И чувствовали ли это дикие звери? Когда дневной свет медленно проник в темную комнату, она, наконец, задремала. Проснулась, лишь когда часы на каминной полке пробили 10. Смущенная тем, что Маркус может посчитать ее лицедейкой, которая притворяется изнеженной хозяйкой, она торопливо оделась. Миссис Вебер принесла поздний завтрак в столовую. По ее просьбе недавно здесь установили небольшой откидной столик у окна. Временная мера, пока комната не будет должным образом обставлена. «Если это все, я пойду», — сказала экономка. «Хозяин сказал, что мне можно позже с этим разобраться». «У меня сегодня несколько часов отгула. Хочу навестить сестру в Мэнбери». «Мне совсем не трудно будет отнести посуду на кухню, когда я поем», — предложила Луна, но экономка не стала этого терпеть. «Ни в коем случае. Он бы вытянул мне кишки и пустил на подтяжки, если бы узнал, что хозяйка делает работу слуг. Хотя, признаться, сейчас он сам именно этим и занимается». Рано утром привезли краску, и с тех пор он в библиотеке. Миссис Вебер тихонько усмехнулась. «Мой Джет сам не свой. Этому лентяю теперь не дают выйти поздно и шататься без дела, покуривая трубку. С самого рассвета полы натирает». Библиотека, как знала Луна, была в наиболее плачевном состоянии. Она подозревала, что именно там происходили самые мрачные ритуалы, когда погода мешала выйти в лес. После завтрака она спустилась посмотреть, как идут дела. Следы подпален теперь поблекли. Мистер Вебер тщательно отшлифовал пол, а окна были распахнуты настежь, впуская свет и живительный воздух. Ее сердце странно подпрыгнуло, когда она встала в дверях, наблюдая за своим мужем Маркусом, закатавшим рукава рубашки до локтей и оставившим на виду элегантные темные подтяжки. Сначала он ее не заметил, целиком сосредоточенной на окраске небольших участков стены между книжными шкафами. Они с Джедом, похоже, разговаривали, но она услышала только конец фразы. Она была совершенно расстроена и сказала мне без обиняков, что ни минуты не останется, пока Луна в этом доме. Из угла послышалось знакомое ворчание мистера Вебера. «Не обращайте на нее внимания, сэр. Скоро я приведу ее в чувство. Никуда она не денется без моего разрешения». Луну задело то, что экономка скрывала свои настоящие чувства. Почему пожилая женщина делала вид, будто ей не безразлична Луна, предлагала талисманы, помогала перебирать гардероб, если в действительности не хотела видеть ее в доме? Неужели она просто исполняла неприятный долг до возвращения хозяина? Было и так нечестно вовлекать Веберов в их ложь, но теперь стало ясно, что ее присутствие вызывает недовольство. Если она останется дольше, уйдут ли и они так же, как до этого исчезли все остальные слуги? Наконец Маркус заметил ее притихшую в коридоре. «Ах, дорогая, вот ты где! Ты помнишь, что мы сегодня направляемся в Литл Даутон?» Дорогая застала ее врасплох, но ведь именно так она сама к нему обращалась в присутствии мистера Мейера несколько недель назад. Отбросив мысли о недавних жалобах миссис Вебер, она улыбнулась и кивнула, стараясь соответствовать его жизнерадостности. «Первая остановка у миссис Коул, владелицы галантерейной лавки. Одна из самых разумных женщин в наших краях, а какая портниха! Еще мне нужно зайти к торговцу с кабинными изделиями и разослать запросы на новых работников. Нам как минимум требуется горничная и крепкий молодой человек для помощи по хозяйству. Особенно теперь, когда ты так стремительно идешь на поправку. Надеюсь, если деревенские увидят, что ты больше не страдаешь меланхолией, и я предложу достойную оплату, появятся подходящие кандидаты». «Меланхолия» — это мягко сказано. Полное безумие куда точнее. Но его слова ясно показывали, что он не собирался просить ее уйти, по крайней мере, пока. Маркус положил кисть на жестяное ведёрко с краской и вынул из кармана носовой платок, чтобы вытереть лоб. «Позволь мне немного освежиться, и мы отправимся, если ты уверена, что твоя лодыжка выдержит. Я нашел трость моего деда, она может пригодиться. К несчастью, лошадей пришлось продать еще несколько лет назад, но я собираюсь поискать у торговцев хорошо обученного пони, который смог бы тянуть повозку. Конюшни все еще пригодны для использования, а двуколку нужно лишь подкрасить. Но сегодня, боюсь, придется идти пешком». «Моя травма почти зажила», — настаивала она, и это действительно было правдой. Восстановление шло удивительно быстро. Маркус кивнул с одобрением и бросил взгляд на свои карманные часы. Она заметила, что теперь они отремонтированы. «Господи, уже так поздно? Некоторые из нас, между прочим, на ногах с самого рассвета». Он лукаво приподнял бровь, и она снова не смогла сдержать улыбку. Ведь когда он подразнивал ее, это казалось самым естественным в мире. Они вышли из дома чуть позже 10. Маркус был в прекрасном расположении духа и не умолкал, пока они шли по тропинке вдоль плавного изгиба реки. Луна же, напротив, была сама не своя и не поднимала глаз, пока они дружно шагали в нарастающем зное. Хотя до Лоу-Бриджа и всего, что там происходило, были целые мили, не исключено, что кто-то, знавший ее настоящую, мог случайно оказаться поблизости. И даже если ни единого свидетеля ее прошлого в Литл Даутоне не окажется, ее не меньше тревожила мысль, что местные действительно примут ее за Луну и спросят с нее за все, что жена Маркуса сделала и наговорила за последние годы. В отличие от измученного и подавленного человека, каким он был в конце апреля, теперь Маркус был полон энтузиазма и рад делиться своими грандиозными планами по восстановлению дома. Он подчеркивал, что здание стоит прочно, а все запущенное можно исправить, обои переклеить, полы отшлифовать, вещи заменить. Но что поразительно, ему было важно и ее мнение. Что она думает о мебели в японском стиле, есть ли особенные цветы или травы, которые она хотела бы посадить, она давала расплывчатые и уклончивые ответы, ведь это был не ее дом, не ее будущее. «У твоих родителей был только один ребенок, чтобы продолжить род Грейборнов?» — спросила она, думая о том, насколько сильно судьба Рейвенсвуда зависит от Маркуса. Сама она тоже была единственным ребенком, и ей было одиноко расти без братьев или сестер. Зато на ее плечах не было того груза ответственности, что нес он. Возможно, именно поэтому он так легко принял женщину, которая ворвалась в его жизнь без документов и доказательств, чтобы, наконец, не быть одному? Он пожал плечами. «Что тут скажешь? Чудо-ребенок, появившийся после многих лет бесплодия у моей матери. Ей было почти 40, когда она меня родила. Хотя до 7 я дожил по чистой случайности». «Правда?» «Я никогда никому этого не рассказывал. Буквально никому. Я тогда играл на сеновале, в те дни, когда в конюшнях держали лошадей, и бросился вниз на кучу сена. Только глупец-конюх оставил вилы наверху перевернутыми, прикрыв их своей курткой». Луна ахнула. «Промахнулся на волосок. Я долго лежал там, уставившись на 4 длинных острых металлических зубца, торчавших в ряд вдоль моего тела. Мне вообще запрещали туда ходить, а я не хотел, чтобы парень пострадал. Он всегда был добр ко мне, одинокому мальчику, наследнику Грейборнов». Маркус протянул руку, помогая ей перебраться через деревянную перекладину, и Луна охотно приняла помощь, растроганная тем, что он доверил эту историю лишь ей одной. Он снова заговорил о доме. «Ты не представляешь, как много для меня значит заниматься восстановлением Рейвенсвуда не в одиночку. Сейчас наша главная необходимость — вторая кровать. Я уже заказал ее у Мэпл и компании». Он похлопал по карману пиджака, где, как она знала, лежали письма, включая заказы на семена, которые он собирался отправить в деревню. «В долгосрочной перспективе я хочу нанять полный штат, но сначала людям нужно дать понять, что в этом доме снова безопасно. А значит, наша первая задача — вернуть Луне ее доброе имя». Правда, которая столь медленно до нее доходила, теперь ошеломила ее. Он не хотел, чтобы она уезжала. И еще более неожиданное открытие — ей самой было хорошо здесь, в Рейвенсвуде. Быть женой Маркуса Грейборна — это гораздо лучшая судьба, чем начать все с нуля в Лондоне, с пустыми карманами, без друзей и с реальной перспективой оказаться в нужде и страдать от насилия. Делать этого израненного человека хоть чуточку счастливее — куда большая радость, особенно по сравнению с испытаниями, выпавшими на ее долю. Она не принимала его доброту как должное и хотела, чтобы он это знал. «Теперь, когда моя лодыжка зажила, я хотела бы делать больше. Помогать миссис Вебер в простых занятиях, ощипывать птицу, разжигать камин». Тут его лицо потемнело, и она поняла, что сказала не то. «Нет», — резко бросил он и отпустил ее руку, когда они сошли на пыльную тропинку. «Я не позволю хозяйке дома выполнять работу слуг». «Но ты сам сдираешь обои и шлифуешь полы», — напомнила она. «Это другое. Ведь этот беспорядок — моя вина». Он устремил взгляд вперед, помрачнев. «Моя глупость состояла в том, чтобы влюбиться в пару красивых глаз и обольстительную улыбку». Он говорил о своей жене, при этом бросая на Лжелуну взгляды, будто надеясь, что она сумеет понять его. «Я был настолько очарован, что даже не удосужился как следует изучить условия траста, который подписал в день брака. Конечно, отец невесты понимал, что с ней что-то не так. Поэтому оставил за собой контроль над наследством и обязал меня не покидать ее, даже когда болезнь станет постоянной». Он стиснул зубы. «Бедный Маркус. Похоже, он был в ловушке, и теперь визит клерка становился объяснимым. Отец Луны контролировал ее наследство и обеспечивал уход, пока она жива. Он получил гарантию, что Маркус не будет к ней жесток и не сдаст ее в какое-нибудь учреждение. Но теперь, с новой Луной, надежной заменой, путь к средствам был открыт, а прежнего надзора за Луной или ее отсутствием не было. Они достигли вершины холма, и их глазам открылся захватывающий вид. Светлые каменные стены, развалины аббатства, отчетливо выделялись на яркой зелени равнины. Река продолжала свой путь с правой стороны, извиваясь по долине, а чуть дальше раскинулся целый городок. Литл Даутон оказался больше, чем она думала, когда мчалась по его улицам в панике почти 2 месяца назад. Каменные домики, словно гусята возле гусыни, собрались под надзором высокой западной башни приходской церкви в самом центре. «Никто не станет винить мужа сумасшедшей женщины за то, что он ее увез из дому», — прошептала она, начиная спуск и размышляя. «Неужели он действительно это сделал? Запер Луну в лечебнице под чужим именем, а затем нашел себе более покладистую замену. Я не такой человек. Я поклялся перед Богом. Любить, почитать и оберегать. В болезни и в здравии. Луна. То есть ты нуждалась в защите от деревенских и от самой себя. И это была моя обязанность. Я нанимал женщин в помощь, но ни одна из них долго не продержалась, так что все приходилось делать самому». Она кивнула, чувствуя себя неуютно из-за того, что теперь должна отвечать за последствия поступков Луны, как будто стала ее преемницей. А когда они приблизились к деревне, она ощутила всю тяжесть их обмана. Ведь если она Луна Грейборн, значит, она и ведьма, и безумная женщина, и, как утверждал мистер Финдли, прелюбодейка. Хотя это последнее оставалось неподтвержденным, и она невольно задумалась, с кем Луна могла изменять мужу. Судя по словам миссис Вебер, Луна редко покидала дом, была заперта в его пределах и едва ли принимала гостей. Может, не только заклинания и травы звали ее к колодцу и под сень ночного леса.